С минуту в динамике стоял лишь шелест фона. Потом раздался голос подполковника Егорова. «Лихо, профессор. Я бы на такой блеф не решился. Проводите нашего гостя. А если бы он ушел?» «Вы считаете, что я блефовал?» — прозвучал скрипучий голос профессора. «А нет?» «Вы циник, Егоров. Я практик». «Ошибаетесь. Мы сегодня уже говорили об этом, но вы, вероятно, не поняли. Вы облечены высшим доверием, а значит, вы политик, хотите того или нет. А политик должен верить в то, что делает, иначе грош ему цена. И ни на какую серьезную карьеру он не может рассчитывать. Ваши впечатления?» «Крутой паренек. 50 штук снял и глазом не моргнул. Если у него такие гонорары, чьи же конфиденциальные поручения он выполнял? И какие?» «Незачем гадать. Важно другое. Это ложится в легенду. Наемник. А кто его нанимал и для чего? Второй вопрос. Когда он был в Японии?» «С 7 по 16 октября. Вылетел в Токио прямым рейсом из Шереметьево-2. Вернулся через Осаку автомобильным паромом до Владивостока. Там погрузил купленную машину на платформу и сопровождал ее в рефрижераторе до Москвы. Договорился с водителями рефрижератора, рефами. За бабки, конечно. Боялся, как бы тачку по пути не раздели. Так что все складывается как надо». «Эти рефы смогут его опознать?» «Смогут, конечно. Но кто их будет искать и допрашивать?» «Ну, допустим. Сколько ему лет?» 27. «Ощущение, что старше. Не внешне, по сути характера». «Чечня. На войне люди быстро взрослеют». «Вас что-то смущает?» «Кое-что. Честно сказать, если бы не Япония, я бы его заменил. Хоть это и очень сложно». «В чем дело?» «Вчера я ездил в училище узнать у Нестерова, как наш фигурант отреагировал на предложение вернуться в армию». «Как?» «Никак. Не согласился». «Мы на это и не рассчитывали. Предложение свою роль сыграло. Психологическая подготовка на дальнем обводе. Что вас насторожило?» «Перед отъездом я разговорился с полковником Митюковым. Трепло и стукач. Он работал на второе главное управление КГБ». «Воздержитесь, подполковник, от таких оценок. Он выполнял свой долг так, как его понимал». «Слушаюсь, профессор. Так вот, он рассказал, что Пастухов бой мне попросту сдал на соревнованиях рейнджеров». «Помню. Вы говорили про выстрел, который судья не засчитал». «Он и первый этап сдал. Оказывается, на мишени был изображен милиционер в неправильно нарисованном мундире, с четырьмя пуговицами вместо трех. Поэтому он в него и выстрелил». «Как он успел заметить?» «Выходит, успел. И второй этап тоже сдал. Сделал вид, что оступился. А когда выходил из кабинета Нестерова, не хромал». «Что это значит?» «Вот я и думаю. Могут быть проблемы». Пауза. Голос профессора. «Заменяем?» «Очень сложно. До выборов меньше месяца, и главное — Япония. Где мы найдем такое благоприятное сочетание обстоятельств?» «Вы отвечаете за оперативную часть. Поэтому решение я предоставляю вам». Справятся ваши ребята? Справятся. Это ваши проблемы, подполковник. Вам придется их решать, а не мне. Голос Егорова. Я рассказал вам об этом только потому, что мы оба отвечаем за операцию. Я это понял. Значит, менять ничего не будем. Времени ноль. Строго придерживайтесь плана. Схема надежная, должна сработать. А если будет осечка? Я даже думать об этом не хочу. И вам не советую. Все, поехали. Звук шагов, стук двери. Я выключил магнитофон. Не засекли. Удачно. Но почему же он перестал работать?